Секретная миссия Нарбонна. Пусть мой вопрос не покажется чересчур наивным. Какие же конечные цели преследовал Наполеон, начиная поход двунадесяти языков против России? Припомним знаменательную беседу славного Кутузова с не менее славным Денисом Давыдовым. На совет фельдмаршала Денису, чтобы тот поберег свою голову, лихой партизан отвечал странными словами: «Если и погибнем, так сложим головы за Отечество. А это почетнее, нежели подохнуть на берегах Ганга от лихорадок Индии, куда загонит всех нас император французов». Значит, цели Наполеона были обширнее, и как в заснеженных степях 1943 года у офицеров армии Паулюса, стоявшей на Волге, находили карты Персии, Сирии и даже Индии, так же в обозах армии Наполеона 1812 года казаки обнаруживали атласы Кавказа, Персии и Палестины. Академик Евгений Торле писал: «Путь в Индию лежит через Москву». Таков был смысл наполеоновского нашествия на Россию. Такова в начале дела была его цель. Перед графом Луи Нарбоном великий агрессор даже не скрывал своих завоевательских намерений. «Русская армия вольется в мою. Впереди пустим казаков на рекогносцировку. Песками Средней Азии мы выйдем к Герату и сваливаемся прямо в Индию, чтобы разрушить меркантильные величия спекулятивной Англии». 1812 год начался для него успешно. В январе маршал Даву оккупировал шведскую Померанию. Маркиз Арман Коленкур считал, что решение императора в этот период было уже принято. Австрия согласилась сделаться его пособником, а Пруссию оставалось лишь заставить нарезать розги для собственной порки. Против русского государства выступала не только Франция, но и мощная коалиция наполеоновских сателлитов. Историк Альбер Вандаль писал, что даже те из союзников Наполеона, которых он насильно гнал за собою, подверглись общему увлечению и гордились тем, что будут сражаться под начальством такого главнокомандующего, каким был Наполеон, утверждавший: «Русские еще на своих рубежах получат от меня новый Аустерлиц. Не пройдет и двух месяцев, как Россия взмолится о мире, и с Востоком будет навсегда покончено». Европа уже покрылась колоннами марширующей пехоты, через спящие города, будя жителей, тянулись скрипящие обозы, лошади влекли за собой артиллерию, шла на рысях звенящая амуниция и конница. И вся эта разноязычная лавина денно и нощно передвигалась на восток, напоминая переселение народов в глубокой древности. Наполеон пожелал видеть Нарбона. «Россия обречена. Я отъезжаю в Дрезден, куда соберутся все короли и герцоги, подвластные моей воле. Русский император встревожен. Он спешит в Вильну, куда поедете и вы, чтобы вручить ему письмо, в котором я не скрываю, что поведением России недоволен. Для меня крайне важно, русские не должны перейти Неман, пока моя армия не собралась у рубежей России. Вы успокоите царя Александра любезным обращением, а заодно проведайте, каковы русские силы, настроение придворных офицеров и жителей. Перед царем можете не скрывать, что на этот раз я обладаю армией, какой еще не знал мир. А если Александр сам шагнет за Неман, тогда вы притворитесь удивленным, умоляя его о мире. Наконец, черт побери, падите перед ним на колени, рыдайте, прося перемирия, лишь бы я успел подойти к Неману. Впрочем, у вас будет инструкция, как поступить. Вы ее, граф, берегите. Русская разведка узнала о секретной миссии Нарбона раньше, нежели Нарбон отправился в путь. Но кто же такой этот Нарбон? Почему такое доверие к нему императора? В его пышном гербе красовался фамильный девиз: «Не мы от королей, а сами короли от нас происходят». Если бы не революция, такому аристократу не пришлось бы склонить выю перед Бонапартом, этим жалким корсиканским плебеем. Происхождение Нарбона не было загадкой для общества. Принцесса Аделаида, тетка Людовика XVI, нечаянно забеременела от наследника дофина, и, чтобы скрыть женский грех, вызвала из Пармы свою подругу Нарбон, тоже беременную. Нарбон назвалась матерью ребенка от принцессы. Мальчик вырос под опекой Аделаиды, не умевшей таить материнских чувств. Она сделала его своим пажом. Нарбон, извещенная о своем происхождении от бурбонов, скоро превратился в развязного шалопая. Наглость его дошла до того, что, ужиная с актрисами, он требовал привозить ему посуду прямо из дворцов Версаля. Под стать Нарбону был и молодой аббат Толейран, будущий сподвижник Наполеона, не забывший в своих мемуарах отметить: «У графа Нарбона ум такого рода, который стремится произвести лишь внешнее впечатление. Его вежливость лишена оттенков, его веселость часто оскорбительна для хорошего вкуса». Пусть даже так, но Толейрану в ту пору было еще далеко до высот власти. А Нарбон уже в 1791 году стал военным министром, готовый служить одинаково и королям, и революции. Но его подвела семейная история. Он устроил побег в Италию своей настоящей матери, принцессы Аделаиды, вместе с мнимой матерью, герцогиней Нарбон. После чего бежал и сам. Сначала скрывался в Англии, потом нашел приют на швейцарской границе в замке Коппе у своей подруги Жермены де Сталь. Но вот над Францией воссияла звезда Бонапарта, тогда еще первого консула. И Нарбон поспешил на родину, ибо консул испытывал слабость к аристократии. Однако будущий император не заметил возвращения бывшего министра. Нарбон бедствовал в Париже, снимая две маленькие комнатенки в убогой мансарде. Толейран был уже наверху могущества, но мало ценил таланты Нарбона, клянчившего у него служебного места. «Согласен быть секретарем посольства хоть в Женеве. Я готов занять даже кресло супрефекта в провинции». «Помилуйте, граф», — отвечал Толейран, — «как же я... человека с такими блистательными дарованиями, каковы ваши, осмелюсь унизить в столь незначительном положении». Бедствуя в мансарде, Нарбон довольствовался услугами одного лакея, бывшего солдата, который вместе с молодым Бонапартом участвовал в египетском походе. При учреждении ордена почетного легиона лакей сделался кавалером этого ордена, и тогда Нарбон заявил ему: «Слушай, приятель, теперь, как шевалье, садись в мое кресло, а я, как лакей, стану подносить тебе тарелки». Наполеон, узнав об этом случае, воскликнул: «Вот! Сразу видно благородного аристократа!» «Мюрат?» — спросил он своего зятя. «Ты разве способен на такое?» «Никогда!» — отвечал бывший конюх. Наполеон вызвал Нарбона к армии, поздравив его с чином дивизионного генерала. Нарбон, подавая рапорт императору, не стал совать его в руки Наполеона, как это делали мужланы. Он положил его в шляпу и протянул вместе со шляпой. — Зачем это? — удивился Наполеон. — Но так было принято при дворе Версаля, где донесения венценосцам подавали непременно в шляпе, — объяснил Нарбон, и с этого времени его карьера полетела на крыльях. Графа назначили послом в Баварию, но он скучал в Мюнхене, мечтая парить повыше. Наполеон прочил Нарбона в церемонимейстеры двора своей юной жены. Федор Головкин, хорошо знавший Нарбона, писал, что это назначение не состоялось, ибо придворные дамы не желали иметь при себе ментора, который стал бы дрессировать их в соблюдении тонкости версальского этикета. Тогда Наполеон сделал Нарбона своим генерал-адъютантом для поддержания забытых старинных традиций. Сейчас Нарбон уже поспешал в Вильну, а Наполеон двигался в Дрезден. При этом император говорил маркизу Арману Колинкуру, что обласкал Нарбона умышленно. «Когда мне кто-либо нужен, Я не бываю слишком щепетилен. Весна 1812 года выдалась запоздалой. В конце апреля Виленские сады еще не покрылись листвою. Барклай де Толли был главнокомандующим русской армией. При нем в Вильне состоял штаб, усиленно работавший перед нашествием неприятеля. Император Александр I со свитою разместился в комнатах Виленского замка. Была глухая ночь, когда по черной лестнице, ведущей со двора замка, к императору поднялся Яков Иванович де Сен-Глен, личный шпион Александра, назначенный директором военной полиции всей российской армии. Что нового? Где армия Бонапарта? Армия подтягивает тылы из Германии. Она уже втянулась в пределы польские и скоро будет здесь, на Немане. А сам император вдыхает фимиам безудержной лести в Дрездене. Мюрат с ним? Он выступит с кавалерией из Гамбурга. — А что Нарбон? — спросил царь. — Приближается, — отвечал де Сен-Глен. — Я нарочно перекрыл главные дороги на Вильну, оставив для проезда Нарбона лишь непролазные проселки, чтобы он не мог видеть расположение наших резервов и количество артиллерийских парков. Яков Иванович тоже вспоминал. По приезде Нарбона в Вильну приказано мне было государем иметь за ним бдительный надзор. Я поручил дать ему кучеров и лакеев и служащих в полиции офицеров, знавших немецкий, французский и польский языки. Русская разведка работала тогда превосходно. А визиту Нарбона в главную квартиру русской армии придавал немаловажное значение историк Евгений Торле, считавший появление этого посланца в Вильне значительным фактором в политической подоплеке наполеоновской агрессии. Искусный притворщик, царь вел внешне рассеянную светскую жизнь. Очаровывая прекрасных пани, он обольщал виленских вельмож, явно ожидавших Наполеона как своего освободителя. У генерала Бенниксона император заранее купил виленское имение Закрет, где велел архитектору Шульцу спешно выстроить танцевальный павильон, сказав при этом Барклаю де Толли: «Несмотря ни на что, я должен танцевать с улыбкой и заставлю вас танцевать со всем вашим штабом». Пусть в Дрездене не думают, что мать Россия скорчилась от ужаса. 5 мая ковенский полицмейстер доложил Барклаю де Толли, что миссия графа Нарбона пропущена через границу, посла сопровождают ротмистр Себастьян, поручик Роган Шабо, курьеры и камердинеры. Паспорта у всех в порядке. Нарбон сам заходил в лавки и трактиры, купил 2 фунта телятины, всюду спрашивая о ценах на продукты, проговариваясь, что он везет мир. Наконец, утром 6 мая Нарбон появился в Вильне, сняв квартиру у Мюллера в его доме номер 143. Агентами военной полиции сразу было примечено, что, выбираясь из кареты, Нарбон сам вынес из нее лакированную шкатулку. Ее следует вскрыть, — сразу решил де Сен-Глен. Александр не отказал Нарбону в аудиенции. Армия вторжения надвигалась на Россию, как туча неистребимой саранчи, а Нарбон распинался в миролюбивых чувствах, какие его суверен испытывает лично к Александру. Но ваш внезапный отъезд из Петербурга в Вильну обеспокоил моего императора. Уж не собирается ли ваша армия перейти Неман, чтобы оказаться в Варшаве или Кёнигсберге? Александр понял, что миссия Нарбона — это дешевый политический спектакль, чем-то очень выгодный для Наполеона. Но, беседуя с графом, император ни разу не проявил раздражения, отзываясь о Наполеоне с большим уважением. Для начала же царь раскатал перед Нарбоном карту. Вот большая Россия. «А вот маленькая Европа», — сказал он, не пытаясь казаться остроумным. «Я не обнажу шпаги первым, ибо не хочу, чтобы Европа возлагала потом на Россию ответственность за ту кровь, что прольется. Французские войска в 300 лье от моих границ. Я сижу пока дома, соблюдая верность прежним союзам. Спросите маркиза Калинкура, что я сказал ему, когда он покидал Петербург. Калинкур подтвердит, что не Россия, а именно ваш император все время уклонялся от соблюдения условий Тильзитского мира. Ради чего он теперь оказался в Дрездене, окруженный венценосными вассалами, которые во времена моей бабки, Екатерины Великой, продавали своих солдат за деньги англичанам, а ныне уступают их императору Франции бесплатно за одну лишь его улыбку? Нарбон ответил: «Наполеон желает сделать приятное молодой жене, чтобы она повидалась в Дрездене с родителями, а короли и герцоги всегда рады праздновать». Царь сказал, что праздник выглядит подозрительно. «Я ведь не строю себе иллюзий, ибо высоко оцениваю полководческое дарование Наполеона». Но он не учел того, что после Парижа ему отступать будет некуда. А я могу отступать даже до Камчатки. И Россия борьбы нигде не прекратит. Русский народ не из тех народов, которые избегают риска военного жребия. Если бы я был крайне терпелив в обидах, то мое терпение не от слабости, а от уверенности в силах русского народа. Однако, коли речь зашла о войне, потребующей от империи неслыханных жертв, я обязан был сделать все возможное, чтобы избежать кровопролития. Нарбон было открыл рот, но царь не дал ему говорить. Нет, это не мы должны приводить мотивы в оправдание миротворческой политики России, а ваш император должен бы оправдываться в нарушении прежних договоров. Как видите, — произнес Александр, снова указывая на карту, — на стороне моего государства время и пространство. Вся эта гигантская земля станет враждебна вам, и нет такого уголка в России, который бы русские не стали защищать. Никогда русский народ не сложит оружие, пока хоть один неприятельский солдат вашего императора будет оставаться живым в России. Передайте своему повелителю, что наша страна может проиграть отдельные сражения, но побежденной ей не бывать. Нарбон не нашел слов, чтобы возразить на все доводы русского кабинета. И, вернувшись в дом Мюллера, он уныло сообщил свите, что в ответ ему оставалось сказать Александру лишь несколько банальных придворных фраз. «Впрочем, — договорил Нарбон, — император оказался столь любезен, что всех нас пригласил вечером в театр. Ночью императора разбудил Яков Иванович де Санглен, который поставил перед ним секретную шкатулку посла. Но утром мы должны вернуть ее в покое Нарбона. — Вы с ума сошли? Неужели украли? — Нет, ваше величество, мы не воры, просто мои офицеры, переодетые слугами, перепоили всех лакеев Нарбона, пока он развлекался в театре. И вот результат. Сейчас откроем и узнаем суть секретных инструкций Наполеона. Цитирую слова самого де Санглена о содержании инструкций, составленных в основном из личных вопросов Наполеона. Узнать число войск, артиллерии и прочее. Кто командующие генералы? Каковы они? Каков дух войска и каково настроение жителей? Кто при государе пользуется большей доверенностью? Нет ли кого-либо из женщин в особенном кредите у императора? Узнать о расположении духа самого императора. — Нашли, кого посылать для такого дела? — возмущенно сказал Александр. — Нарбон — старая облезлая кукла, которую я, будь он русским, не стал бы держать даже в сенате, а поспешил бы сдать в ломбард на вечное хранение. Проследите за его связями с местными недоброжелателями России. Себастьян и Роган Шабо знают польский язык. — Почему вы так решили? — спросил Александр. — По мимике их лиц, когда они с Нарбоном были в театре, в смешных сценах оба невольно начинали смеяться. — Кстати, — сказал император, — навестите Закрет, где профессор архитектуры Шульц что-то слишком затянул строительство павильона для танцев. — А мне к крайне необходим именно бал, чтобы польстить виленскому дворянству. Утром император повидался с Барклаем де Толли, с Кочубеем и Несельроде, ведавшими иностранными делами. «Всю эту историю с Нарбоном пора кончать», — сказал он с некоторым раздражением. «Пока он торчит здесь, в Вильне, Наполеон набирает очки выигрыша времени». Миссия Нарбона только было начала завязывать контакты с виленским подпольем, враждебным России, как в доме Мюллера вдруг появился придворный камерлакей с громадной корзиной, наполненной винами и яствами с царского стола. — Что это значит? — восхитился Нарбон. — Государь-император жалует вам на дорогу. Не успел Нарбон очухаться от этого намека, как явились Кочубей и Несельроде с прощальными визитами. Казенными словами они выразили пожелание доброго пути Нарбону и его свите. Затем ввалился лейб-кучер от имени царя. Лошади будут поданы в 6 часов вечера. Все! На этом авантюра Наполеона с посольством Нарбона завершилась. И в 6 часов вечера 8 мая колеса французских карет выкатились за виленские шлагбаумы. Но русская агентура проследила за Нарбоном до самого Дрездена, где его с нетерпением поджидал Наполеон. Выслушав доклад Нарбона, император был несколько удручен, но тут же разразился грозной тирадой о византийском лицемерии русских. «Вас провели!» — кричал он Нарбону. «Именно они, эти хитрые азиаты, готовят мне войну. Решение мое остается в силе. Если они хотят войны...» Так они ее получат. Довольно дурачиться и танцевать. Завтра же я буду в Познани. Моя армия получит приказ ускорить марш-марши. Нет, я не в обиде на вас, милейший граф Нарбон. Я ведь затем и посылал вас в Вильну, чтобы у вас там ничего не получилось. Де Сангленн навестил имение Закрет, поторопить профессора Шульца с оформлением танцевального павильона. — Где этот Шульц? — спросил он Бениксена. — Где-то околачивается здесь, а что? — Кажется, он подкуплен французами. Я получил анонимный донос, будто глубина фундамента павильона никак не соответствует высоте галереи и ширине поддерживающих ее колонн. — Не угодно ли чашку чая? — предложил Бениксен. Отказаться было неловко, — вспоминает де Сангленн. Супруга генерала налила мне чаю, но едва я взял чашку в руки... как что-то рухнуло с ужасным треском. Это обвалилась крыша танцевального павильона. Все арки, обвитые зеленью для предстоящего бала, лежали на полу. По рассмотрении причин сего разрушения увидели мы, что все арки между собой и к полу были прикреплены лишь штукатурными гвоздями. «Найти подлеца!» — повелел де Сангленн. Посланные за ним агенты вернулись и доложили, что Шульца нигде нет, а на берегу реки нашли его фрак и шляпу. Очевидно, сразу утопился от страха. — Ну да, зачем топиться, если можно бежать в Пруссию, оставив на берегу одежду, чтобы больше его не искали? Странная история с павильоном. Удайся эта диверсия, и под обломками здания во время бала погибли бы не только сам император, но и главнокомандующий русской армией Барклай де Толли со всем генералитетом. Несомненно, это событие вызвало бы смятение в русском лагере, разброд в командовании, панику в Петербурге, именно то, на что и рассчитывал, наверное, Наполеон. С такими вот печальными выводами де Сангленн навестил императора в его кабинете. — Бал не отменяется, — ответил царь. Пусть расчистят павильон от обломков, оставим одни лишь стены, и мы станем танцевать под открытым небом при свете звезд. Затем он протянул де Сангленну последнюю депешу. Наполеон начал переправу через Неман. Это война. Денис Давыдов предрекал тогда и на будущие времена. Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется. Разгромленная, опозоренная, завшивевшая, голодная, поедающая трупы, обессиленная. Такой великая армия Наполеона покидала Россию. К чести графа Нарбона, как пишет Федор Головкин, он один сохранил самообладание и присутствие духа. Это заметил даже Наполеон, который у Березины сказал Мюрату: «У тебя под носом две длинные сосульки. Позавидуем старику Нарбонну. Глядя на него, можно судить, до какой степени мы все жалкие. Зато в Нарбонне сразу чувствуется хорошая порода королевских кровей». Выдержка Нарбона объясняла скорее не породой, а именно тем, что он еще с Дрездена как следует подготовился к предстоящему драпу из России. В своих мемуарах князь Евстафий Сангушко честно признал, что живым бы в Польшу не выбрался, если бы не стащил шубу у графа Нарбона. В оправдании Сангушко говорил: «На моем месте любой бы стал воровать. После Смоленска я остался в одном мундирчике. А этот Версальский франт набрал в Россию целый гардероб меховых вещей, словно Нарбон заранее предвидел, что вся эта дерьмовая история с походом на Россию добром для нас не кончится». Освободив свою родину, русская армия совершала поход по странам Европы, чтобы избавить народы от гнета взорвавшегося корсиканца. Армия Наполеона, уже деморализованная, на глазах таяла за счет дезертиров, отставших и страдающих поносом. Наполеон снова вспомнил о Нарбоне. — Граф, — сказал он им, — я отдаю вам в команду саксонскую крепость Торгау, чтобы вы превратили этот цветущий городок в хороший лазарет для моих голодранцев. Зная вашу честь, поручаю вам избережение моей личной казны в 25 миллионов золотом. Сидите на сундуках с золотом и никого к моим сундукам даже близко не подпускайте. 2 ноября 1813 года, когда началась осада крепости Торгау, сидя на сундуке с золотом, отпрыск королевской династии Бурбонов умер от какой-то заразной эпидемии. Заменивший его генерал Дютальи, не желая пугать гарнизон признаками чумы, объявил, что граф Нарбон упал не с сундука, а свалился с лошади, отчего и помер. Федор Головкин заключает: друзья, оплакивавшие кончину его, могли лишь радоваться тому, что Нарбону не пришлось дожить до капитуляции крепости и испытать на себе презрение, с каким, наверное, отнеслись бы к нему победители. Кто же выиграл от Виленского визита Нарбона? Выиграли, как это ни странно, мы, русские. На другом конце Европы Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов вел трудные переговоры с турками. Победами своей армии он уже принудил Турцию к миру, но великий визирь настаивал на продолжении войны, ибо султан выжидал скорейшего вторжения Наполеона в пределы России. Наполеон убеждал султана отбросить русских от Дуная, а он будет ожидать янычарские орды на берегах Западной Двины, откуда они пойдут совместно грабить Москву. Михаил Илларионович оказался хорошим дипломатом. Визит Нарбона в русскую ставку он представил как проявление самых добрых, самых мирных намерений Наполеона, и турки, решив, что Наполеон отказался от похода на Россию, мир подписали. Наполеон исчерпал весь ругательный лексикон. — Поймите вы этих собак, этих болванов-турок! — кричал он. — У них особое дарование быть битыми. Мир, заключенный Кутузовым, был для России необходим. Он был ратифицирован в той же Вильне всего лишь за один день до нашествия Наполеона. И теперь Дунайская армия могла загасить костры на бивуаках. Она ушла от извилин Дуная вглубь центральной России, чтобы усилить отпор врагам. А сам Кутузов вскоре принял главное командование. Остальное слишком известно.